брат мой меньший. Случилось так, что я остался один. Вернулся из командировки, а в дверях моей квартиры лаконичная, но выразительная записка. Квартира обменена, твой чемодан у соседей. Лина. Лина — это моя бывшая жена. Почерк торопливый, небрежный. Поглазев на столь знакомую, обитую коричневым дерматином дверь, мы прожили в этой квартире 5 лет, я, отныне бывший муж, сунул в карман смятый обрывок какой-то квитанции с запиской на обороте и направился к соседям, которые жили этажом ниже. Не скажу, чтобы я особенно удивился тому, что произошло. Наша семейная жизнь давно развалилась, и мы, уже разведенные, жили рядом по инерции, дожидались, пока кто-нибудь первым положит конец этому безрадостному существованию. И вот это сделала Лина. Подивился я только одному. Почему она, провожая меня в командировку, не сказала, что будет заканчивать дела с обменом квартиры именно в мое отсутствие? И даже на пороге нежно поцеловала, наверное, тоже по привычке, по инерции. Впрочем, это рассказ не о моей неудавшейся семейной жизни, а совсем о другом. О другой жизни. И тоже, можно сказать, неудавшейся. Еще подходя к двери соседей, я услышал лай. Это был голос карая. Я всегда удивлялся его поразительной способности учуять меня сквозь толстые кирпичные стены. Стоило мне в любое время дня или ночи подняться на свою лестничную площадку, карай заливался радостным лаем. Справедливости ради надо сказать, что бывали исключения. Например, когда я возвращался домой из гостей в подпитии, карай не только не лаял, но и не встречал меня на пороге, не прыгал на грудь. Почему-то в такие моменты он предпочитал вообще не показываться мне на глаза. Не из-за того, упаси бог, что я, допустим, мог ударить его или обидеть. Наоборот, я его еще больше любил и пытался ему это доказать словами и лаской. Но он, очевидно, все эти знаки внимания не принимал всерьез, как трезвый человек не принимает всерьез пьяную болтовню приятеля, вроде «ты меня уважаешь». Карай не переносил даже запаха спиртного. Впрочем, это мелочи. За все те годы, что Карай прожил с нами, он по самым разным поводам не переставал меня удивлять. Карай — чистопородный эрдельтерьер. У меня до сих пор хранится его родословная, которой мог бы позавидовать любой аристократ. В родословной прослеживалось что-то около 15 поколений. Все предки моего Карая были медалистами и чемпионами в своих собачьих делах. Дед его — Зайсан был чемпионом Советского Союза, а отец Самбо — чемпионом Ленинграда. Мать же, цыганка, отличалась великолепным экстерьером и красотой, за что на каждой выставке получала медали. Карай, надо полагать, пошел в своих родителей, но на его беду хозяин ему попался не слишком тщеславный. Должен признаться, что грудь этого благородного отпрыска столь достославных родителей — не украшала ни одна завалящая медаль, и виноват в этом был, конечно, только я один. Когда Караю исполнилось 2 года, и он прошел со мной на собачьей площадке обычный курс подготовки, я повел его на городскую выставку, где надеялся вместе с моим талантливым песиком завоевать все золотые и серебряные медали. Подобную непростительную самоуверенность внушила мне его великолепная родословная. Помнится, был конец мая. На зеленом стадионе, где открылась выставка служебных собак, стоял длинный судейский стол, за которым восседали весьма солидные и серьезные специалисты-собаководы. Они негромко переговаривались между собой и без всякого интереса поглядывали на хозяев собак. По-моему, нас они вообще не замечали. Как не замечает цыган телегу и сбрую, сосредоточив все свое внимание на лошади. Интерес появлялся в глазах судей только когда они осматривали собак. Сражение за медали началось довольно нудно и примитивно. Мы, владельцы собак, ходили с ними по лужайке вокруг длинного стола, а суровые судьи, посовещавшись между собой, просили то одного, то другого из нас перейти с такого-то места на такое-то. Я, почему-то оказавшийся в самом конце этой странной процессии, медленно продвигался вперед. Грузный генерал-майор в отставке по этому случаю, он надел форму с многочисленными орденскими колодками, солидно, как на параде, вышагивал передо мной. Кокарда на его обшитой золотым шнуром фуражке пускала ослепительных зайчиков, у ноги его рассеянно семенил поджарый худосочный эрдельтерьер. В отличие от генерала, полностью проникнувшегося ответственностью за все происходящее, пес его вел себя не совсем прилично. Он вертел топорикообразной головой с тощей бороденкой, поминутно совался носом в подстриженную траву, что-то вынюхивал, кося коричневым глазом, оборачивался на карая, явно выказывал желание поближе с ним познакомиться. И все это происходило в то время, когда ему полагалось чинно, с достоинством вышагивать у ноги своего хозяина. Окончательно песик опозорился, когда им велели остановиться. Вместо того, чтобы ушастым столбиком присесть подле хозяина, он осатанело рванулся куда-то в сторону, но генерал удержал его, натянув поводок, и тогда возбужденный эрделька изящно задрал мохнатую ногу и, глядя на судей умным, сосредоточенным взглядом, обрызгал хозяину брючину с ярким красным лампасом. Не оценив по достоинству собачий юмор, судьи попросили генерала передвинуться сразу на два места дальше. Я оказался еще ближе к началу нашей небольшой процессии. До награды, как говорится, оставалось рукой подать. Дело в том, что трем первым причитались дипломы и медали. Когда передо мной оказалось всего двое, и я уже в волнении предвкушал, как прицеплю к ошейнику карая первую, пусть даже бронзовую медаль за экстерьер, случилось непоправимое. Судья небрежно подозвал меня к себе и стал придирчиво исследовать карая, ни капли не боясь, что тот его цапнет за руку, оттянул губу, обнаружив белые и ровные, как на подбор, зубы пса. Прикус у карая был безукоризненный. Затем стал мять мышцы лап, тискать суставы, изучать уши, щупать шерсть. На последнем мы и срезались. Не желая мучить щенка выщипыванием, я всегда подстригал карая ножницами. В результате шерсть оказалась мягче, чем положено. Когда судья деловито показал мне, куда надо встать, я снова должен был шагать за генералом, я плюнул на всю эту канитель и ушел со стадиона. Мне надоело ходить по кругу, как заведенному, тем более, что жара становилась все невыносимее. Почтенные владельцы собак вытирали платками пот с лиц и лысин. Багровый генерал в отставке, воспрянувший духом после моего поражения, сделал своему эрделю серьезное внушение, и теперь тот послушно трусил в притирку к окропленной ноге хозяина. На других собак он больше не оглядывался. Кроме того, мне надоело быть караем. Судьи всех нас величали кличками наших собак. Генерал, например, именовался Тюпой, а солидный гражданин в соломенной шляпе, судя по всему, руководитель какого-нибудь крупного предприятия, Найдой. Да чего только не натерпишься ради медали для своей любимой собаки. Добираясь с пересадками домой на трамвае, на другие виды транспорта с собаками не пускают, я рассеянно мурлыкал слова старой песенки «Ордена медали нам с тобой не дали». В отличие от своего жизнерадостного и философски настроенного пса, которому, по-видимому, было начхать на все знаки отличия на свете, я, мягко говоря, был немного разочарован. Это была первая и последняя попытка возвести карая на собачий Олимп, дорогу куда, преодолевая все хитроумные барьеры, протоптали в свое время его славные предки. И вот мы остались вдвоем, карай и я. Живем мы в огромной коммунальной квартире в Басковом переулке. Мой пес оказался на редкость покладистым и быстро завоевал расположение многочисленных соседей. Время от времени они стучали в дверь и предлагали для него остатки супа, кости или еще какое-нибудь собачье угощение. А когда меня не было, ставили кастрюльки и тарелки на полу двери. Случалось в потемках, я задевал их и опрокидывал. На дворе поздняя ленинградская осень, за окном сыплет дождь, слышно, как из водосточных труб хлещет на тротуар вода. Я сижу за письменным столом, а Карай лежит у бездействующего камина на своей клетчатой подстилке. Голубоватый свет от настольной лампы, в это время года в моей комнате даже днем темно, падает на курчавую шерсть Карая. Черные с проседью колечки на его спине блестят, блестят и живые коричневые глаза, и устремлены они на меня. Я это чувствую затылком. Слышу я и тяжкие вздохи с приглушенным завыванием. Так вздыхает придавленный непосильным горем человек, у которого, скажем, умерла жена, не ушла к другому, предусмотрительно обменяв квартиру, а именно почила в бозе. Но я-то знаю цену этим мученическим вздохам. Караю хочется на улицу, но, будучи деликатным псом, он не беспокоит меня, не подходит и не кладет лапу на колено, дескать, поднимайся, друг, пора на прогулку, а дождь — это ерунда, не сахарная, не растаем. Он видит, что я работаю, и мне мешать нельзя, но вздыхать можно, даже с легким постанованием и осторожным клацанием зубов с великолепным прикусом, которым я всегда так гордился. Естественно, подобные вздохи, если они следуют один за другим, и мертвого поднимут из могилы. «Чертов пес!» — бормочу я, вставая из-за стола. «Из-за тебя мысль упустил. Тащись теперь в слякоть и дождь!» Как всегда, он мгновенно уловил мое настроение и ведет себя соответственно этому. Обычно, когда я веду его на прогулку, он срывается с места, лает, прыгает вокруг, а тут молча сидит на подстилке и недоуменно таращится на меня, мол, что хозяин поднялся? Работал бы и работал, а я чего? Я подожду. Я вижу, что он, стервец, хитрит. И, не сдержав улыбки, машу рукой, ладно, пошли. И тут он выдает себя с головой. Барсом прыгает на меня, ударяя передними лапами в грудь и стараясь лизнуть в лицо, гортанно сдерживаясь, он знает, что в коммунальной квартире лаять не полагается, что-то бормочет на своем собачьем языке, вертится в юном, даже, случается, от избытка чувств может капнуть на паркетный пол. Карай первым спускается по стершимся каменным ступенькам со второго этажа. Он никогда не выскочит на улицу. Наш дом стоит на углу Баскова переулка и улицы Восстания. Знает, что там многолюдно и небезопасно. Круто сворачивает к другому выходу, во двор, и носом отворив бурую дверь, исчезает там. Когда дождь, на дворе никого не видно, и Карай, прилепившись к каменному фундаменту, надолго застывает в блаженной позе, долго засидевшейся в квартире собаки. Одна нога вздернута, голова опущена и повернута в мою сторону. Он неподвижен, как памятник, лишь живой, беспокойный взгляд торопливо скользит по двору. Городская собака знает, что в любой момент может появиться дворничиха с метлой и лопатой, и тогда даже любимый хозяин не защитит от несправедливой кары. Но должна, в конце концов, собака где-нибудь пописать. Собаки в правилах и указаниях не разбираются. Вырвавшись из квартиры, они ищут первый попавшийся столбик или дерево. За неимением таковых пристраиваются, где придется. И на морде иного пса в критический момент такое несчастное выражение, что сразу понятно, он чувствует себя последним преступником. Я уж не говорю о большой собачьей нужде. Некоторые владельцы собак, живущие в центре, носят с собой обшарпанный голик и совочек, чтобы тут же ликвидировать следы собачьего преступления. Низкое мутное серое небо опустилось на мокрые блестящие крыши. Рваные клочья, скорее дыма, чем облаков, цепляются за рогатки телевизионных антенн. Из шумящих водосточных труб весело брызгают струйки. Редкий прохожий, втянув голову в плечи, торопливо прошуршит в плаще мимо. Карает трусит впереди, уткнув нос в тротуар. Его поджарый зад всегда почему-то немного заносит в сторону. Карай напоминает мне тяжелый грузовик с прицепом, медленно ползущий по шоссе. Треугольные, заросшие нежно-золотистой курчавой шерстью уши пса хлопают на ходу. Коричневая борода слиплась и смешно загибается вверх, как у дичка из какого-нибудь старого кинофильма. Иногда он останавливается, как вкопанный, тщательно обнюхивает тонкий черный ствол чахлого деревца или серый бугристый камень фундамента и, потоптавшись на месте, деловито оставляет свою отметку. Вид у него при этом такой, будто он занимается исключительно важным делом. Сейчас он не обращает на меня внимания, вряд ли помнит, что я рядом. Ёжись в плаще на холодном ветру и слизывая дождевые капли с холодных губ, я плетусь вслед за ним. Мелкий дождь сечет по лицу, стекает за воротник. В руке у меня позвякивает карабином поводок. Я редко беру Карая на поводок, он этого не любит. И потом он никогда напрасно не залает, не привяжется. В этом проявляется его порода, воспитанность. Без моего молчаливого согласия он даже к встречной собаке не подойдет, хотя я понимаю, каких трудов ему это стоит. Карай бежит по тротуару, прижимаясь к домам. Это тоже привычка городской собаки, ведь в большом шумном городе недолго и под машину угодить. И ни на кого не обращает внимания. Прохожие для него не существуют. У них свои заботы, у него свои. Да прохожих ли тут, если бедному псу лишь 3 раза в день отводятся по полчаса для прогулки? Это еще когда погода хорошая. А сегодня под дождем я, пожалуй, 15 минут не выдержу. И Карай это знает, потому и спешит все свои дела побыстрее сделать. Так сказать, потратить отпущенное ему время с толком. Я часто ловлю его умоляюще-вопросительный взгляд. «Ну, еще немного, а?» Прогуляемся вон до того угла и домой. Я киваю, и он, благодарно мотнув несколько раз головой, обрадованно устремляется вперед. Дождя он не замечает. И потом на нем не легкий дождевик, а теплая шуба. Я же, шагая по скользкому тротуару, и разные мысли о братьях наших меньших одолевают меня. Прекрасно, конечно, иметь собаку, особенно такую чуткую. Причем в большой степени от тебя самого зависит, какой она станет, живя рядом с тобой. Из бестолкового суматошного щенка на глазах вырастает красивый, умный пес, который становится полноправным членом твоей семьи, да иначе и быть не может. Ведь он все время рядом с тобой, и днем, и ночью. В сельской местности к собаке относится иначе. Она либо охотится, либо охраняет дом. Живет она не в квартире, а на дворе, и чаще всего, чтобы была злее, сидит на цепи. Сельская собака прекрасно чувствует расстояние между собой и хозяином, соответственно, и ведет себя. С городской же дело обстоит иначе. Хочет этого хозяина или нет, собака знает все его слабости и недостатки, и не только хозяина, а его близких. От каждодневного общения с человеком пес приобретает совсем несвойственные сельской собаке навыки и привычки. Часто говорят, каков, мол, хозяин, такова и собака. И еще, что собака почти всегда похожа на своего хозяина или хозяйку. Кто из нас не наблюдал задумчиво идущих по тротуару хозяина и собаку? Одного взгляда достаточно, чтобы определить, что они не один год живут вместе. И действительно, подчас пес чем-то напоминает своего хозяина, если не обликом, то какими-то хотя бы внешними чертами характера, то ли походкой, то ли привычкой смотреть на прохожих. Кстати, это излюбленная тема карикатуристов. А художники — народ зоркий, они первыми заметили столь удивительное сходство. Почти 13 лет пробыли мы с Караем вместе. За эти годы, благодаря ему, я познакомился с десятками интереснейших людей, которым стихийно присвоили наименование собачников. Впрочем, никто на это не обижается. И с полной ответственностью могу утверждать, что собака не только уживается с любым человеком, плохим или хорошим, но и постепенно перенимает черты его характера. А мы, люди. Вот распалась семья, и говорят, дескать, муж и жена не сошлись с характерами, не подошли друг к другу. Неудивительно ли, что царь природы, вершина интеллекта, человек часто не способен понять даже близкого человека, не может найти с ним общий язык. Лишенная же речи собака сходится характером, великолепно уживается с любым человеком и отлично понимает его. Недобрый человек, замкнутый, и собака такая же. Зайдите в квартиру к такому человеку, и пес с рычанием бросится на вас, с трудом сдерживаемый хозяином. Такую собаку не приласкаешь, не погладишь, обойдешь стороной. Да и гулять их выводят в намордниках. И наоборот, у общительного человека и пес жизнерадостный, веселый. Услышав звонок, первым бросается приветствовать гостей, и радость его бурная, искренняя. Человек — поэт, лирик, любит помечтать, пофилософствовать. И четвероногий друг не отстает от него, такой же рассеянный, задумчивый. В лунную ночь, когда хозяин считает на небе звезды, шепча строки стихотворения, пес тоже может задрать голову и в пылу творческого вдохновения исполнить жутковатый лунный романс. Городская собака способна запомнить до 500 слов. Молча сидя в своем углу, она отлично ориентируется в домашней обстановке, знает, когда назревает в семье ссора, и, бывает, пытается ее предотвратить. Прекрасно чувствует настроение каждого члена семьи, может без напоминаний утром принести тебе из прихожей тапочки или ботинки, вовремя поднимет на работу, не надо ей будильника, будет стоически ждать, пока не выведешь на улицу, и терпение ее безгранично. Да что говорить о чуткости, благородстве, деликатности, находчивости и особенно преданности четвероногих друзей, написанной десятки книг, а сколько удивительных рассказов можно услышать от владельцев собак. Гибель собаки многие люди воспринимают как потерю близкого человека. Когда я жил на бывшем Староневском проспекте, Караю было немногим больше года. Я познакомился со всеми собачниками дома. Чаще всего мы гуляли с собаками по Полтавской улице, выходили и на Гончарную, а иногда направлялись мимо складских помещений к обводному каналу. Этажом выше, прямо надо мной, жил Иван Николаевич, шофер по профессии. Человек он был не пьющий, замкнутый. У него была западноевропейская овчарка Марта, и он в ней души не чаял. Жена Ивана Николаевича рассказывала, что они ничего не жалеют для своей любимицы. Лучшее мясо ей. Муж спешил с работы, чтобы поскорее вывести ее на улицу, и гулял по 2-3 часа в день. Держался он всегда со своей Мартой особняком. Все же мы с ним сошлись, вернее, собаки нас свели. Мой маленький Карай бесстрашно тыкался мордой в хвост овчарки, заигрывал с ней, летал с рычанием, предлагая порезвиться. Марта была собака суровая, недоверчивая, злая, угрюмая. Ни у кого, кроме хозяина, не вызывало желания погладить ее или приласкать. Но хотя все другие собаки нашего двора старались обходить ее стороной, моего малыша она терпела и никогда на него даже не рычала. Взрослая собака обычно не обидит щенка, так же, как кобель не обидит суку, порой терпя от нее всяческие унижения. И вот однажды на Полтавской улице Марту сбил грузовик. Их много тут ходят с контейнерами. Иван Николаевич на руках отнес собаку к ветеринару, но спасти ее не удалось. Несколько дней спустя, встретив его у арки дома, Я с трудом узнал соседа, так сильно он изменился. Позже он неожиданно для всех надолго запил, его чуть было не уволили с работы за прогулы. Его расстроенная жена побежала в клуб собаководства и притащила оттуда щенка той же породы. Иван Николаевич не захотел и взглянуть на него. Уже потом, несколько придя в себя, он рассказал мне, что со смерти матери не испытывал такого сильного горя. А щенка он позже полюбил. Назвали его Байкалом. Он вымахал с теленка, но, в отличие от Марты, был весьма добродушным псом. Очень любил и я Карая. Откуда бы ни возвращался, а мне часто приходится разъезжать, я всегда с радостью и даже с волнением предвкушал встречу с Караем, потому что ни раньше, ни позже никто меня после разлуки не приветствовал столь радостно, искренне и бурно выражая свои чувства. Да простит мне бывшая жена, она была равнодушна к животным, потому и оставила мне Карая. Я в первую очередь, стремясь домой, думал о нем. Где только он со мной не бывал, на чем только не ездил, не плавал и не летал. Случалось, я тайком поселял его в своем номере гостиницы или дома творчества, где порою жил и работал месяцами. Я раскатывал с ним на машине по стране, брал с собой, уезжая в поездки к родственникам или родителям в Великие Луки, мотался с ним на электричке зимой за город на лыжные прогулки, ведь собаке необходим свежий воздух. Съезжая с крутых Парголовских гор, я, бывало, уложу его на шее наподобие живого пушистого воротника и со свистом мчусь вниз. Стоило Караю почувствовать, что я собираюсь на рыбалку, он приходил в страшное возбуждение. Попробуй я хотя бы раз не взять его с собой, он, наверное, никогда бы мне этого не простил. Рыбалка была для него праздником после скучной городской жизни. И не случайно он, бывало, вдруг ни с того ни с сего приволочит ко мне в кабинет резиновые сапоги и, положив их у моих ног, всматривается в меня долгим просящим взглядом, который, казалось, говорит: «Брось-ка ты свою машинку, собирай удочки и айда на озеро». И бывало, конечно, не в тот же момент. Я начинал рисовать себе заманчивые картины поездки на дальнее красивое озеро. Эта мысль все сильнее овладевала мною. И вот уже втроем я, мой приятель, артист, вдохновенный рыбак и Карай мчимся на машине по Московскому шоссе на Новгородчину.